На землю ночь пришла опять. Сияют звезды в вышине. Люблю я небо созерцать и помолиться в тишине. Как все прекрасно Бог создал, как дивны все его дела. Он на земле всему жизнь дал, создал небесные тела. Меня ты тоже сотворил из праха созданной земли. Тебе подобен, чтобы был и славить мог тебя всегда. Вот на коленях я стою и думаю, Господь, о том, опять к тебе я прихожу, измученный больной грехом. Прости меня, Господь, прости, за то, что я, как блудный сын, напрасно время упустил, в плену греха во тьме бродил. Благодарю тебя, Иисус, за то, что не отверг меня. Прими хвалу из слабых уст, чтоб вечно славить мог тебя.